страдания святой мученицы Девы Юлиании и других с нею. Память ее празднуется месяца января, в третий день. Царствование нечестивых царей римских, на востоке Диоклетиана и на западе Максимиана, в византийском городе Никомедии господствовало идолослужение. В это время там жил один богатый и знатный человек по имени Африкан, весьма приверженный к языческому нечестию. У него была дочь по имени Юлиания. Когда Юлиания начала приходить в возраст и цвести красотой, и в то же время проявлять ум и добронравие, один из царских сановников по имени Елевсий, предупреждая других женихов заранее, обручился с нею. Совершение же брака было отложено до совершеннолетия. Между тем Юлиания, услышав евангельскую проповедь о Христе, уверовала в него и стала тайной христианкой. При виде неба, земли, моря, огня она искала того, кто создал все это, и от создания научилась познавать Создателя, как говорит святой апостол Павел, невидимое Его, вечная сила Его и Божество — от создания мира через рассматривание творений видимы. И размышляла она в душе своей: един есть истинный Бог, которому должно поклоняться, бездушные же идолы не боги, но жилище бесов. С тех пор она стала усердно предаваться молитве и чтению божественных книг, поучаясь в законе Господнем день и ночь, тайно от своего отца, который, как ревностный язычник, был другом бесов и врагом христиан. Мать же Юлиании, хотя и тоже была язычница, но не отвергала и христианской веры, впрочем, особенно она не заботилась ни о той, ни о другой вере. Ни идолам не служила усердно, ни Христа не почитала, и потому не обращала внимания на то, какой веры держится ее дочь. Итак, при нерождении матери блаженная Юлиания легко могла скрыть от отца свою веру во Христа и упражняться в молитве и чтении божественных писаний. Исполненная в сердце своем любви к Богу и утвержденная в благочестии, она помышляла, как бы ей отказаться от того, с кем она была обручена, и избежать брака с нечестивым, девство свое соблюсти нерушимым от идолопоклонника и тело сохранить чистым от слуги бесовского. Посему, когда стало приближаться время брака, Юлиания послала к своему жениху Елевсию сказать: не готовься напрасно к браку, да будет тебе известно, что я не соглашаюсь идти за тебя замуж, если ты не сделаешься епархом страны этой. Так поступила святая в уверенности, что Елевсию невозможно достигнуть этого сана, и таким образом думала избежать брака с ним, но Елевсий, плененный любовью к ней, начал тщательно домогаться сана епарха то посредством усиленных просьб, то посредством богатых даров, то через сильных ходатаев, умоляя царя почтить его тем саном. И по прошествии многого времени, истратив много имения, он, хотя и с трудом, при помощи беса, достиг желаемого, ибо дьявол, желая помешать доброму намерению святой девы, помог Елевсию. Сделавшись епархом, он тотчас послал к своей невесте сказать: «Радуйся, Юлиания, что имеешь меня женихом, удостоенным славы, ибо я епарх. Итак, готовься к браку». Юлиания, видя, что посредством вымышленного предлога она не избежала сетей Елевсия, явно открыла то, что долго скрывала в сердце своем, и через посланных отвечала ему так: «Хорошо, что ты удостоен епаршества, но если не поклонишься Богу моему и не будешь служить Господу Иисусу Христу, которому я служу, то ищи себе для брака другую. Ты мне не угоден, ибо я не желаю иметь мужем того, кто не исповедует единую со мной веру». Услышав это, Елевсий удивился перемене в своей невесте и сильно разгневался. Призвав отца ее, Африкана, он стал спрашивать его: «Почему дочь твоя и от богов наших отказывается и мною гнушается?» При этом Елевсий сообщил Африкану обо всех словах ее, переданных через послов. Услыхав об этом, Африкан был в недоумении, удивляясь такому неожиданному обстоятельству, и не менее епарха сильно разгневался на Юлианию, так как и сам был ревностным почитателем своих скверных богов. Возвратившись домой, он сначала кротко и по-отечески начал спрашивать дочь свою: «Скажи мне, дочь возлюбленная и сладкий свет очей моих, почему ты отвращаешься от брака и отказываешь в руке епарху?» Юлиания, не желая даже слышать об этом, отвечала: «Перестань, отец, ибо клянусь надеждою моею, Господом моим Иисусом Христом, что Елевсий не вступит со мною в брак, если сначала не примет веры моей, ибо что за брак? Телом быть соединенными, духом же разделенными, и враждовать друг против друга». Тогда отец Юлиании вне себя от гнева воскликнул: «Безумствуешь ты, окаянная, или любишь мучение? Мучение за Христа я люблю», — отвечала святая дева. «Клянусь великими богами Аполлоном и Артемидою», — воскликнул Африкан, — «что зверям и псам отдам я тело твое на съедение». Святая отвечала: «Так зачем же медлишь? Пусть придут псы, пусть придут звери, и пусть будет для меня, если это возможно, вместо одной много смертей, ибо я буду радоваться несколько раз, умирая за Христа и получая от Него каждый раз воздаяние». Тогда отец, желая склонить ее хитростью к своему желанию, оставив гнев и ласково, начал беседовать с нею, прося и уговаривая ее не ослушаться его. Она же, исполненная доброго упования, возражала и безбоязненно говорила: «Неужели и ты подобен глухим богам своим, ибо имеешь уши и не слышишь? Не сказала ли я тебе с клятвою, что не может быть у меня общения с Елевсием, если сначала он не согласится поклониться Христу моему?» Услышав это, отец запер ее в комнате. Затем снова вывел ее оттуда и добрыми, и ласковыми словами со слезами начал склонять святую к почитанию богов и к любви к Елевсию. Но мужественная дева снова воскликнула: «Не принесу жертвы богам, не поклонюсь истуканам, не полюблю нечестивого Елевсия, Христу единому поклоняюсь, Христа почитаю, Христа люблю». Тогда отец, разгневавшись, схватил Юлианию и начал бить без пощады. бросив на землю, влачил ее за волосы, топтал ногами не как родитель, но как мучитель. Нисколько не являя родительской жалости и в своей лютой ярости и неудержимом гневе, забыв естественную любовь к дочери, и бил он ее до тех пор, пока сам не устал, так что блаженная дева едва осталась жива. Но после этого он отослал ее к ее жениху, епарху Елевсию, чтобы он делал с нею, что хочет. Тот же, будучи презираем ею, исполнен был против нее великой ярости. Дыша гневом и скрежеща на нее зубами, он считал великим для себя бесчестием, что она возгнушалась им и отвергла любовь его. Посему он очень обрадовался, что она была отдана в руки его и что он получил власть над нею. И вот он задумал судить ее публично, ибо был епарх. Будто бы за непочитание богов, а на самом деле совершая мщение за ее презрение к нему. Воссев на судейском месте, он повелел привести к допросу Агнецу Христову. Когда святая дева Юлиания предстала на суд перед своим женихом Елевсием, и как заря воссияла красотою лица своего, то все обратили на нее свои взоры, удивляясь красоте лица ее. Елевсий лишь только взглянул на нее, тотчас смягчился, и гнев его обратился в любовь. Сначала он не мог сказать ей ни одного жестокого слова, но начал мирно и ласково беседовать, будучи охвачен желанием обладать девицей. Он сказал ей: «Поверь мне, прекраснейшая девица, что если ты изберешь меня своим супругом, то будешь освобождена от всех ожидающих тебя тяжких мук, хотя бы даже и не согласилась принести жертвы богам. Я не буду тебя принуждать к сему, только согласись на брак со мною». На это невеста Христова отвечала: «Никакое слово, ни мука, ни самая смерть не заставит меня соединиться браком с тобою, прежде чем ты не сделаешься христианином и не примешь святого крещения». «И я это сделал бы, возлюбленная», — отвечал Елевсий, — «если бы не боялся царского гнева, ибо, когда царь узнает об этом, то лишит меня не только сего высокого сана, но вместе с ним и самой жизни». Святая сказала: «Если ты так боишься своего царя, смертного, временного, имеющего власть только над телом, а не над душою, то как я могу не бояться царя бессмертного, имеющего власть над всеми царями и владычествующего над всяким дыханием и над душою, и как могу соединиться супружеским союзом со врагом его, если бы кто из твоих рабов вступил в дружбу с врагом твоим? Приятно ли было для тебя, и не разгневался ли бы ты за это на раба своего? Итак, не обманывайся, не пустословь, надеясь убедить меня. Если хочешь, обратись и ты к Богу моему. Если не сделаешь этого, то убей меня, брось в огонь, покрой ранами, предай зверям и подвергни каким угодно мукам, но я не послушаюсь тебя, ибо ты противен мне. Супружество с тобою для меня все равно, что дружба с бесами, и брак с тобою тоже, что гроб смердящий, положенный перед глазами моими». Услыхав это, Елевсий воспламенился гневом и изменился в лице своем. ибо такова нечистая любовь, когда ее презирают и гнушаются ею. Он повелел обнажить Юлианию и крестообразно растянуть, привязав веревками за руки и за ноги, и затем жестоко бить сухими жилами и прутьями. И была святая, бичуемая 6 воинами, долгое время, пока не устали сами мучители. Она же, хотя и была по естеству сосуд немощной, мужественно претерпевала мучения. Приказав воинам прекратить бичевание, епарх сказал Юлиании: «Это, Юлиания, только начало твоих мучений, несравненно же большие ожидают тебя, если ты не принесешь жертвы великой Артемиде». Но мученица, желая лучше переносить мучения, чем слушать Елевсия, все еще надеявшегося склонить ее к исполнению его воли, отвечала: «О, поистине, ты безумен и безрассуден! Почему ты еще не мучаешь меня? Чего еще ждешь? Я более готова терпеть мучения, чем ты готов мучить меня». Тогда святая была повешена за волосы и висела так немалую часть дня, так что кожа на голове ее отстала от тела, лицо вспухло, и брови оттянулись вверх. Елевсий же, имея по любви к ней еще некоторую надежду, ласково убеждал ее пощадить себя. Когда ласковые слова его и просьбы не возымели никакого успеха, он еще более разгневался и повелел сильно раскаленным железом опалять бока ее и поджигать другие части тела, затем, связав руки ее и пронзив острым железом бедро ее, еле живую, ввергнул ее в темницу. Находясь в темнице, святая Юлиания лежала поверженная на земле и взывала к Богу: «Господи, Боже мой, всемогущий, непобедимый в силе и крепкий в делах, отыми от меня скорби сии и от постигнувших меня болезни избави, как избавил Даниила от львов, Феклу от огня и зверей. Отец мой и мать моя оставили меня, ты же, Господи, не отступи от меня, но как некогда сохранил израильтян, прошедших через море, и потопил их врагов, так и меня ныне сохрани. Восставшего же против меня Елевсия, а с ним и сатану, который старается воспрепятствовать мне в спасении, сокруши, о непобедимый царь!» Когда Юлиания так молилась Богу, и молитва была еще на устах ее, невидимый враг, дьявол, преобразившись в образ святого ангела, видимым образом явился к ней и сказал: «Вот, Юлиания, ты терпишь тяжкие мучения, а еще более тяжкие и воистину нестерпимые приготовлен для тебя Елевсий. Когда ты будешь выведена из темницы, тотчас принеси жертвы богам, ибо не можешь более переносить сильной лютости мук». Святая спросила: «Кто ты?» Дьявол отвечал: «Я ангел, и по элику Бог много заботится о тебе, то послал меня к тебе, ибо Он желал, чтобы ты послушалась епарха, и от многих мучений не погибло бы тело твое. Господь милосерд и простит тебе это ради немощи измученной плоти твоей». Услышав это, мученица удивилась и смутилась, ибо видела, что явившийся с виду ангел, а по речам — враг. Посему, вздохнувши из глубины сердца, со слезами на глазах сказала: «Господь мой, Создатель Вселенной, которого единого хвалят небесные силы и трепещет множество бесов, не презри меня! страждущий ради Тебя, дабы враг мой не смешал когда-либо сладость с горечью и не подал мне. Поведай мне, кто тот, который говорил мне такие слова, кто тот, который называет себя рабом Твоим? Так взывала святая, и тотчас же была услышана, ибо с неба раздался голос: «Дерзай, Илиания, я с тобою, с пришедшим же к тебе делай, что хочешь. Я даю над ним тебе власть и силу, и от него самого узнай, кто он и зачем пришел к тебе». Вслед за этим произошло следующее чудо. Тотчас разрешились оковы и спало железо с ее бедер, и тогда святая встала с земли, здоровую и крепкую телом, а дьявол, удерживаемый силой Божией, стоял и не мог бежать, будучи связан невидимыми узами. Святая мученица схватила его, как раба неключимого, и, как будто допрашивая на суде, стала спрашивать, кто он, откуда и кем послан. Дьявол же, хотя и исполнен был лжи, однако, будучи принужден мучащею, его силою Создателя начал, хотя и против воли, говорить истину. «Я, — сказал он, — дьявол, один из первых князей тьмы, и послан отцом моим сатаной искусить и обольстить тебя, ибо мы великую приняли муку от молитв твоих и от твоего девического целомудрия и мужественного терпения. Я тот, который некогда посоветовал в раю Еве приступить на погибель заповедь Божию. Я внушил Каину убить брата своего Авеля. Я научил Навуходоносора поставить на поле Деире золотого истукана. Я прельстил иудеев поклоняться идолам. Я премудрого Соломона сделал безумным, возбудив в нем страсть к женам. Я Ироду внушил избиение младенцев, а Иуде предать учителя и самому удавиться. Я подвиг евреев побить камнями Стефана, подвигнул Нерона распять вниз головою Петра и усечь мечом Павла. Услышав это, святая Илиания сотворила новое чудо, ибо другие положила на него узы и раны, кроме невидимых, которыми дьявол был связан Богом, так как, связавши, стала бить его. И что удивительно, бесплотного и невещественного духа святая могла связать вещественными узами и бить. Ибо сила Божия, удерживающая его, не дающими возможности бежать узами и наказывающая, хотя невидимо, но действительною болью, отдала его во власть возлюбленной невесте своей, и терпел бес боль от рук девицы, как от рук Божиих, ибо вместе с вещественным бичеванием бес получал и невещественную язву, ту, от которой воистину получает мучение раб бесовский. «Увы мне! — восклицал он, — что мне теперь делать и как убежать? Многих прельстил я и подверг бедствиям, а теперь сам прельщен и впал в беду. Многих подверг я ранам, а ныне сам связан девическими руками и уязвляюсь ими, многих поработил себе, а ныне самого меня держит, как пленника и раба. О, отец мой сатана, зачем ты послал меня сюда? Неужели не знал, что ничего нет сильнее детства и крепче молитв мученических? Так святая Леония всю ночь мучила беса, а поутру епарх повелел, если она жива, вывести ее из темницы святая, идя влекла за собой и дьявола, и бросила его в попавшуюся на дороге кучу грязи. Затем она предстала пред Елевсием, озаряемая прежнюю красотой и благообразием лица и здоровая всем телом, как будто бы никогда не испытывала никакой муки. Удивившись, мучитель сказал ей: «Скажи мне, Юлиания, когда и каким образом научилась ты такому волхованию, и каким искусством ты так скоро исцелилась от ран, так что даже и следа от них на тебе не найдешь?» Святая отвечала: «Ни с каким искусством волшебства я не знакома, но меня исцелила неизреченная и всемогущая сила Божия, которая не только тебя, но и отца твоего сатану устыдила, а меня соделала гораздо сильнее обоих вас. И ты, и господин твой дьявол у меня под ногами, ибо я связала владыку твоего, которому ты работаешь, и мучения твои сделала как бы не бывшими». Так Христос мой уничтожил здесь вашу силу, а там тебе, отцу твоему и слугам вашим, уготовил огонь вечный и страшный тартар, тьму кромешную и наполненное червями, не усыпающими место, которое ты вскоре и получишь. Тогда мучитель, услыхав из уст святой об огне вечном, тотчас повелел приготовить великий огонь, временный, и была сильно разжжена печь и брошена туда святая. Она же, стоя невредима в пламени огненном, молилась там ко Господу и испустила из очей своих слезы, и вдруг эти малые слезы стали как бы двумя великими источниками и угасили весь огонь. Весь народ никомедийский весьма был поражен этим чудом и уверовала во Христа мужей около 500, а жен 130. Все они как бы едиными устами воскликнули: «Един есть Бог, един тот, которого прославляет мученица Юлиания, и мы веруем в него, от языческого идолопоклонства отказываемся. Мы христиане, да придет на нас меч, да придет огонь, да придет какая-нибудь самая лютая смерть, мы готовы вместе с Юлианией умереть за единого истинного Бога». Когда они так восклицали во всеуслышание, епарх немедленно повелел привести вооруженных воинов и, отделив всех уверовавших от собравшегося на зрелище народа усечь мечом, что и было исполнено. А они все с радостью преклоняли под меч головы свои и умерли за Христа, принимая крещение в собственной крови своей. После сего мучитель, дыша неукротимой яростью, повелел раздеть святую и бросить в сильно кипящий котел и долго варить как бы некую пищу, но котел этот был для святой как бы теплой баней после трудов, ибо нисколько не вредил ее телу, а только омывал как бы в купели, ибо к ней сошел ангел Господень и сохранил ее невредимую. Огонь же из печи устремился на стоявших около и сделал то, что некогда с пищей вавилонскую всех, кого достиг, сжег. После того котел лопнул, и мученица вышла из него невредимую. Народ с удивлением окружил ее как бы высокую башню, ибо действительно святая стала выше всех ростом. Видя все это, мучитель недоумевал, чтобы ему еще предпринять, так как все мучения его не достигли цели, считая себя осмеянным и посрамленным девицею. Он начал рвать на себе волосы, царапать лицо, рвать на себе одежды и от сильного гнева произносить многие хульные и поносные слова на своих богов, что, служа им, он не мог победить одну девицу. Затем он осудил святую мученицу Иулианию на усечение мечом. Дьявол же, который был связан святою в темнице, снова явился, и, стоя вдали, ибо еще боялся святой мученицы и помнил об ударах, нанесенных ею, видимым образом, в виде человека, радовался ее осуждению на смерть и торопил воинов поскорее взять и предать ее смерти. Когда святая дева грозным оком взглянула на него, он тотчас затрепетал и воскликнул: «Ох, горе мне! Хочет меня сия немилостивая дева снова схватить своими руками!» И, воскликнув это вслух, дьявол исчез. Воины, взяв мученицу, повели ее на усечение, и шла святая в радости и веселье, как будто на брак, спеша к брачному чертогу. Совершив молитву, она преклонила под меч святую главу свою и была усечена мечом. Так она сочеталась со своим возлюбленным женихом, Христом Господом, за которого с радостью пострадала. Некоторая римлянка по имени София, бывшая в то время по какому-то своему делу в Никомедии и возвращавшаяся назад в Рим, взяла с собой тело мученицы Христовой Иулиании. Принеся его в свой дом, она впоследствии построила благолепную, достойную таковой мученицы церковь во имя Иулиании и с честью положила в ней святые мощи ее. Елевсия же вскоре постигла казнь Божия. Когда он плыл по морю, поднялась буря, разбила корабль, и все бывшие в корабле потонули. Сам же Елевсий на большую для себя беду и мучение спасся от потопления и приплыл на некоторый остров, где и был растерзан псами. Так с позором погиб нечестивый, получив достойное возмездие по делам своим за убиение невинной и святой девы Иулиании. Таковы были мученический подвиг невесты Христовой Иулиании и страдальческая кончина ее. Обручена она была Елевсию на 9-м году от рождения своего, на 17-м же году кровью своею сочеталась с женихом бессмертным, положив за него душу свою, и ныне веселится в небесном чертоге со Христом Господом, от всякого создания, славимым в бесконечные веки. Аминь.